Глава 4. По разные стороны. Меня оторвало от земли так легко, будто я была пушинкой. Кексик, которого я продолжала обнимать, недовольно мявкнул, вырвался и одним прыжком исчез. А меня прижали к каменной груди, внутри которой размеренно билось сердце. Мортон не сказал ни слова, пока нес меня в дом. Не попрекал, не вздыхал раздраженно, но и слов утешения я не услышала. Он просто поднялся на второй этаж, открыл дверь моей спальни и мягко уложил меня на кровать. Я тут же вцепилась в одеяло и попыталась натянуть его на голову, но Мортон остановил меня. Протянул руку и убрал выбившуюся прядь волос с моего лица. «Ева, что произошло?» «Ничего», — буркнула я и отвернулась. «От ничего не плачут так горько». Он коснулся моего плеча, и я вздрогнула. «Чего еще ему надо? Исповедаться? Ну уж нет. Ексик и без того передал ему мое письмо. Так что хватит с меня откровений. К тому же я боялась, что если начну говорить, слезы хлынут с новой силой». Я дернула плечом, пытаясь сбросить его руку. Мортон поднялся с кровати и молча вышел за дверь. Я дождалась, когда в коридоре стихнут шаги, и только тогда снова позволила себе заплакать. Кексик-предатель так и не вернулся. Видно, был занят своими делами хранителя, но и Мортон больше не заглядывал. Так что я вдоволь наплакалась, выплеснув свою обиду и жалость к самой себе, а потом отправилась привести себя в порядок. Сбросила одежду, шагнула в полную горячей воды ванну и закрыла глаза, чувствуя, как из меня вместе с холодом уходит усталость. Несмотря на то, что в теплице сохранялось тепло, беготня туда-сюда под снегом меня немного проморозила. А может быть, это был виноват ледяной Мортон, который распространял холод вокруг себя, да и бог с ним. Я бросила прямо в воду брусок мыла, чтобы аромат распространился по всей комнате. Вылила в ладошку целую треть флакона средства для волос и попыталась отвлечься от своих печалей. Куда важнее было приготовиться к приезду Лили с Логаном. Пусть я им и не родная мама, но сделать им счастливую тетю Эвелин было в моих силах. Так что я отдалась простому удовольствию принятия ванны и заботы о себе. Смазала кончики волос маслом, терла в кожу кремовую плитку, бросила недовольный взгляд на знак дракона на плече. Нужно бы обзавестись пудрой, чтобы так не мозолило глаза каждый раз. Одежда была сырой и грязной после грядок, так что из ванны пришлось выходить обнаженной. Я расправляла волосы по плечам, чтобы быстрее высохли, и думала о том, что из удобной одежды у меня осталось. Так что не сразу поняла, что дверь в комнату открылась, а на пороге появился Мортон с подносом в руках. Правда, поднос я заметила только, когда он его уронил. «Выйди немедленно!» Я схватила с кровати одеяло и попыталась прикрыться им. Потом швырнула в Мортона декоративной подушкой. Уж больно нагло он пялился, словно так и надо. Мортон инстинктивно попытался защититься, и подушка врезалась в поднос, роняя с него посуду. Потом и сам поднос отправился на пол, когда Мортон попытался избежать пролившегося чая. Или что там было? «Что за истерика?» Рявкнул Мортон, и я отправила в него еще одну подушку. «Вон!» «Это мой дом, если ты забыла!» Он перешагнул разбитую посуду и оказался возле меня. Схватил за руку, отчего я выпустила одеяло, оказавшись перед Мортоном без ничего. «А это моя комната!» Я попыталась вывернуться, и Мортон меня отпустил. Снова потянулась за одеялом, но дракон, бросив на меня долгий взгляд, от которого по спине скатилась волна огненных мурашек, скрылся за дверью. Разбитая посуда и залитый чаем поднос рассыпались пылью и исчезли в дверной щели. Ну, спасибо, что хотя бы убираться за ним не придется. Кипя от негодования, я поспешила одеться, причем так торопилась, опасаясь, что Мортон решит вернуться, что напялила на себе первое, что вытащила из шкафа. Это оказалось одно из платьев, что Мортон привез в качестве подарка. Тесноватое в груди, так что я не смогла застегнуть все пуговицы. Пришлось несколько оставить расстегнутыми, чтобы иметь возможность дышать. Но зато с глубокими удобными карманами и узкими рукавами. Так что их не придется подворачивать, чтобы не мешали во время работы. Волосы забрала в высокий хвост и завязала широкой лентой, и только потом вышла из комнаты. Огляделась, но Мортона в коридоре не обнаружила. Понадеялась, что он ушел к себе в кабинет или в спальню, спустилась на первый этаж и застала его на кухне. «Вас не учили стучаться, когда заходите в комнату к девушке?» – процедила я, входя на кухню. «Не думал, что мне нужно спрашивать разрешение, когда я захожу в комнату своей жены». «Ваша жена Эвелин Олш, а не я». «Именно ты поставила свою подпись в книге закона. Так что именно ты и являешься моей супругой, Ева». Довольно миролюбиво ответил Мортон, несмотря на мой язвительный тон. «Тогда я требую развода». Мортон, наливавший в чашку новую порцию чая, замер и аккуратно поставил горячий чайник прямиком на стол. Я с шипением втянула в себя воздух. Он что, не видит, что там есть специальная деревянная подставка? Драконы не разводятся. Он насмешливо посмотрел мне в глаза, ожидая реакции. «Это нечестно», — вырвалось у меня. «Я не хочу быть твоей женой». «Увы, ты сама дала согласие и поставила подпись. К тому же мы связаны истинностью, а от нее не избавиться, даже если бы я и хотел. А я не хочу».